Глава 33. Выставка картин в художественной галерее была большим событием, судя по количеству народа, толпившегося возле входа. На мой взгляд, сюда пришли едва ли не все аристократы столицы. Стивен, как и обещал, пришел за мной порталом несколько минут назад. И вот теперь мы с ним стояли чуть поодаль, наблюдая за колыхающимся морем толпы. И как много в этом мире профессиональных художников? Негромко спросила я, рассматривая серое двухэтажное здание, в котором помещалась галерея. Мало. Но выставка не только для них. Не нужно так смотреть, Аделина. Да, мы здесь устраиваем выставки. Ходим в театры, танцуем на балах, а не только тратим деньги в ресторанах. Ну вот насчет балов я не сомневалась, откликнулась я. Театр тоже допускала, но художественная галерея? Еще скажи, что здесь можно выставляться женщинам. А почему нет? Удивился Стивен. Я изумленно посмотрела на него. Что, правда? Ты сейчас серьезно? Женщины пишут картины и выставляют их на всеобщее обозрение? Стивен покачал головой. У нас здесь не тюрьма. У женщин есть свои права и возможности. Полагаю, в твоем бывшем мире они тоже были, раз ты так эмоционально отреагировала. В моем бывшем мире их было намного больше. Иронично просветила я его. Там женщина могла и учиться, и создавать что-либо наравне с мужчинами. Да мало ли, во многих странах было намного свободнее, чем здесь. Сочувствую, хмыкнул Стивен. Но теперь ты живешь в другом мире. К моему глубочайшему сожалению, проворчала я. Они когда-нибудь войдут внутрь? Или так и застрянут в этих дверях? Тебе холодно? Стивен включил режим заботливого жениха. Я покачала головой. Нет, платье из плотной ткани. Я просто не понимаю, почему народ так медленно движется. Они никуда не торопятся. Успевают поговорить друг с другом, пока идут. Но если хочешь, мы пройдем внутрь быстро. Я хмыкнула. По ногам идти будем? «Нет, спасибо, я подожду. Эта хвостатая очередь, похоже, скоро закончится». «Зачем по ногам?» – пожал плечами Стивен. «У меня в столице есть определенная репутация. Уверяю тебя, все эти люди расступятся мгновенно, едва услышат мое имя. И я заполучу уйму врагов, особенно женского пола. Не то чтобы меня сильно волновал этот факт, но уж лучше постоять на свежем воздухе и подождать». Стивен не стал спорить, и мы зашли в двери в самом конце очереди уже через несколько минут. Я переступила порог, огляделась. Ну что сказать, практически земной ремонт. Без техники, конечно, но и то, что я видела, мне откровенно нравилось. Сразу заметно – столица. Просторный холл с высокими потолками и свежей отделкой был заполнен мягким светом, который падал с потолка, подчеркивая линии картин и создавая ощущение уюта. Стены были окрашены в нейтральные тона, что позволяло ярким цветам полотен выделяться и привлекать к себе внимание. Интересное решение, надо сказать. Самое то и для начинающих художников, и для профессионалов. Картины были разбросаны по стенам, если так можно выразиться. Я не увидела смысла в их расположении. Казалось, будто тот, кто создавал выставку и должен был следить за общей композицией работ, занимался своим делом в попыхах, в последний момент, неохотно. Ему главное было показать, что такая-то картина все же выставлена, а не раздумывать об общей экспозиции полотен. Мы со Стивеном без особой спешки передвигались от картины к картине, внимательно рассматривая все, что видели перед глазами. Я с удовольствием отмечала для себя примерно одинаковое количество как женских, так и мужских имен. О качестве живописи я судить не могла, никогда профессионально не рисовала. Но разнообразие сюжетов мне понравилось. Здесь были и портреты, и пейзажи, и натюрморты, и жанровые сцены. В общем, кто во что горазд. Пришедшие на выставку аристократы неспешно прохаживались от картины к картине и якобы обсуждали увиденное. «Стивен, ты здесь! Ты же не любишь живопись!» Внезапно перед нами со Стивеном появилась молодая красотка лет 20, модно одетая и определенно знавшая себе цену. Симпатичная блондинка, худощавая, с правильными чертами лица, она была одета в бежевое платье длиной до середины икры. На ногах полуботиночки на невысоком каблуке. Голову прикрывает шляпка-таблетка. Блондинка повернулась ко мне, насмешливо сверкнула глазами и добавила. «Или ты предпочитаешь любоваться картинами в женском обществе?» «И я тебя рад видеть, Милли!» Тяжело вздохнул Стивен, не скрывая своего недовольства. «И уже мне. Аделина, позволь тебе представить мою младшую сестру Милену, девушку приятной наружности, но вздорного характера. Милли — это моя невеста, Аделина Нордгаршанская, герцогиня Рочерская». «Та самая черная вдова?» — уточнила Милена. «Не побоялась выбраться из своего захолустья?» «Я смотрю, столичные красавицы совершенно не знают этикета». Моя улыбка была обманчиво мягкой. «В таком случае добро пожаловать к нам в захолустье. Мы и вежливости научим, и привьем умение не хамить незнакомым людям». Милена вспыхнула. Ее лицо пошло красными пятнами, в глазах загорелись злые огни. «Похоже, я приобрела себе врага на всю жизнь. Что ж, тоже хорошо. Может, Стивен уже сделает правильный выбор и наконец-то отстанет от меня». Стивен и правда сделал выбор, но только не тот, о котором я думала. Он еще раз вздохнул, щелкнул пальцами, и Милена исчезла, растворилась в воздухе. «Портал мгновенного перемещения», — пояснил мне Стивен. «Она уже дома, в своей комнате». «Да? А жаль, жаль. Я бы с удовольствием выпустила пар в данную минуту».